Восточные сказки, как и сказки всех народов мира, складывались веками. Из уст в уста передавались эти удивительные истории, случившиеся когда-то с людьми, чья любознательность и смелость помогала им проникнуть в новые и новые тайны. И о них родители рассказывали своим детям, внукам, а те своим внукам и правнукам. А сегодня мы вам расскажем об удивительных приключениях Аладдина, смелого юноши из Багдада, о его любви к прекрасной царевне Будур, о его борьбе за нее, о встрече со злым магом Джафаром, с добрым джинном и о многом-многом другом. Спал Багдад под огромным колпаком звезд. У порогов спали собаки, спали бабочки на коре деревьев, спали люди в прохладе двориков и на крышах, спал воздух, не шевелясь. Кошки и те почему-то спали. И во главе всего в своей опочивальне спал великий султан. Внезапно раздался звук колотушки, и ночной сторож завопил: «Спите, жители Багдада! В Багдаде все спокойно!» Если кто из жителей проснулся от его вопля, то тут же перевернулся на другой бок и, пробормотав «Слава Аллаху!», с легким сердцем опять провалился в сновидение. В это мгновение на одной из улочек Багдада появился таинственный всадник на черном верблюде. Его тень плыла по неясным глиняным стенам. Он проехал по мостику через широкий арык, где струилась и ворковала вода, и пристально посмотрел вверх. Высоко в воздух вознесся силуэт дворцового шпиля, увенчанного полумесяцем из чистого серебра. Дойдя до подножия минарета, верблюд лег, подогнув колени. Ночной гость ступил на землю, шагнул в темноту и скрылся в низеньких дверях. Он поднимался, считая ступеньки, штопором уходящие в небо. 777, проворчал он, когда его голова показалась на вершине минарета. Он поднял к небу непроницаемое, похожее на маску лицо. Сверху смотрели золотые глаза звезд. Их было столько, что от них некуда было спрятаться. Некоторые подмигивали. Очутившись на вершине минарета, неизвестный отвязал один из трех мешочков, висевших на его поясе, и высыпал на ладонь порошок. Да будет эта ночь ночью проникновения в тайну, прошептал он, затем зажмурился и швырнул порошок в небо. Вспышка красного огня озарила минарет. Взлетело облако багрового дыма, и когда дым рассеялся, небо преобразилось. На нем проступили знаки зодиака, и, о великое чудо, небесная твердь сдвинулась с места, и звезды медленно потекли по кругу. Глаза иноземца вспыхнули от жадности. Водя дрожащими пальцами по небу, он зашептал слова из древней книги предзнаменований. В тот час, когда дракон войдет в дом Сатурна, а созвездие Рака будет ему противостоять, поднимись на главный минарет Багдада и отмерь 3/4 от хвоста дракона к звезде счастья Сухель, и от 3/4 отсчитай 7 локтей вниз, и ты увидишь вход в пещеру, на дне которой хранится медная лампа. Кто ею владеет, тот повелитель мира. Только перед одним человеком распахнутся врата удачи и счастья. Лишь ему суждено вернуться живым с волшебной лампой в руках. Имя его – Аладдин, сын Али Аль-Маруфа. Джафар, так звали иноземца, задумался. Отыскать в таком большом городе человека все равно, что нырнуть в реку и под водой вдеть нитку в иголку. Он поспешил на базар, чтобы расспросить людей, где живет Аладдин.